Больной встретил мисс Джилкрист злобным взглядом и распорядился сначала раздвинуть шторы, потом сдвинуть их, подать ему вон ту книгу, нет-нет, вот эту, и так далее и тому подобное, после чего в изнеможении откинулся на подушке и, не особенно выбирая выражение, дал понять, что лучше мисс Джилкрист не обременять его своим присутствием. Та забрала поднос и торопливо вышла. Поставив поднос на стол в буфетной, мисс Джилкрист поспешила в холл, где миссис Эбернетти еще разговаривала по телефону. Через секунду мисс Джилкрист вернулась и промолвила приглушенным голосом: «Простите, что прерываю ваш разговор, но там пришла монахиня, собирает по подписке, кажется, фонд «Сердце Девы Марии». Мот обронила в телефонную трубку: «Минуточку, Эллен», и обернулась к мисс Джилкрист. «Мы никогда ничего не даем людям со стороны. У нас своя приходская благотворительность». Та засеменила к входной двери. Спустя несколько минут Мот закончила беседу по телефону словами: «Хорошо, я скажу Тимоти». Она положила трубку и вышла в холл. Мисс Джилкрист стояла в дверях гостиной, нахмурившись и с несколько озадаченным выражением на лице. Когда Мот заговорила с ней, она сильно вздрогнула. — Что такое, мисс Джилкрист? Что-нибудь случилось? — О, нет, миссис Эбернетти, просто я задумалась. — Как это глупо с моей стороны стоять вот так бестолку, когда кругом столько дел. Мисс Джилкрист снова забегала по дому на манер хлопотливого муравья, а Мот, с трудом поднявшись по лестнице, пошла к Тимоти. Звонила Эллен. По-видимому, дом продан. Под какой-то приют для иностранных беженцев. Ей пришлось сделать паузу на несколько минут, в течение которых Тимоти энергично выражал свое мнение по поводу иностранных беженцев, в чьи руки попадет теперь дом, где родился и вырос он, Тимоти Эбернетти. Когда муж выдохся, Мот продолжала: «Эллен прекрасно понимает, что мы чувствуем в связи с этим. Она предлагает нам приехать туда погостить, пока продажа еще не оформлена. Ее огорчает состояние твоего здоровья, и поскольку запах краски так мешает тебе, ей кажется, что будет лучше, если мы пока поживем в Эндерби». Тимоти, уже открывший было рот для яростного протеста, вдруг закрыл его. В его глазах внезапно появилось хитрое выражение, и он одобрительно кивнул головой. «Очень мило со стороны Эллен предложить это. Надо подумать. Проклятая краска отравляет меня, это несомненно. Я как-то слышал, что в нее кладут мышьяк. С другой стороны, поездка может потребовать от меня чрезмерного напряжения. Просто не знаю, что лучше сделать. Быть может, ты предпочитаешь отель, милый. Пребывание в хорошем отеле стоит дорого, но когда речь идет о твоем здоровье...» Тимоти прервал ее. «Мы не миллионеры, Мот, пойми ты, наконец. Зачем перебираться в отель, если Эллен любезно приглашает нас в Эндерби? Не то чтобы у нее было на это какое-то особенное право, дом не ее. Я не разбираюсь во всех этих юридических тонкостях, но полагаю, он принадлежит всем нам в равной мере, пока его не продали. Иностранные беженцы. Старик Корнелиус в гробу бы перевернулся, узнай он об этом. Да, я не прочь еще раз взглянуть на старое пепелище, пока я жив». Мот ловко разыграла свою последнюю карту. «Кажется, мистер Энтуисл предложил, чтобы члены семьи выбрали, что им по вкусу, из обстановки и других вещей в доме, прежде чем состоится аукцион». Тимоти резко выпрямился. «Мы, безусловно, должны поехать. Необходимо точно оценить то, что выберет каждый. Эти молодцы, за которых вышли замуж девочки, Судя по тому, что я о них слышал, им ни на грош нельзя верить. Эллен слишком дружелюбна и гостеприимна. Мой долг, как главы семьи, присутствовать при всем этом. Он встал и заходил взад и вперед по комнате упругим энергичным шагом. Да, это превосходный план. Напиши Эллен и прими приглашение. Я больше всего думаю о тебе, дорогая. В последнее время ты очень утомилась. Небольшой отдых и перемена обстановки пойдут тебе на пользу. Маляры смогут закончить работу в наше отсутствие, а это... как ее? Джилл Спай присмотрит за домом. Джилл Крист, — поправила Мот. Тимоти махнул рукой и заявил, что это не имеет никакого значения. «Я не могу сделать этого», — сказала мисс Джилкрист. Мот смотрела на нее в изумлении. Мисс Джилкрист дрожала. Ее глаза умоляюще смотрели в глаза Мот. «Я знаю, что это звучит просто нелепо, но я не могу, не могу остаться одной во всем доме. Вот если бы кто-нибудь мог приходить сюда и ночевать вместе со мной...» Мот лишь покачала головой. Она прекрасно знала, что во всей округе можно найти, да и то с трудом, только приходящую прислугу. Мисс Джилкрист продолжала с ноткой отчаяния в голосе. — Я знаю, вы сочтете это за глупость и истеричность. Мне раньше и самой в голову бы не пришло, что на меня может найти такое. Никогда я не была ни нервной, ни истеричной, но сейчас... Я боюсь, смертельно боюсь оставаться здесь в одиночестве. — Ну, конечно, — сообразила Мот, — как это я не подумала, после того, что произошло в Литче-Сент-Мэри. Должно быть, в этом все дело. Я знаю, что это неразумно, и ведь сначала я ничего такого не чувствовала. Я не боялась оставаться одна в коттедже после того, как это случилось. Все началось потом, постепенно. Вы сочтете меня дурой, миссис Эбернетти, но с тех пор, как я здесь, я все время чего-то боюсь. Ничего-то конкретного, просто боюсь. Это так глупо. Мне самой стыдно, право же, стыдно. У меня все время такое чувство, словно вот-вот стрясется какая-то страшная беда. Даже эта монахиня, которая подошла к двери, и та испугала меня. О, Господи! С ума я, что ли, схожу? Врачи, кажется, называют это вторичным шоком, — неуверенно высказалась Мот. Не знаю, не знаю. Боже, мне так не хочется, чтобы вы сочли меня неблагодарной после того, как были ко мне так добры. Что только вы обо мне подумаете? —